Матерь Агни-йоги. Вижу и знаю и вновь, говорю, родные, держитесь. Не может быть легкости там, где цель утверждения света, где подвига пламень зажжен. Не одни вы и в мире земном, и в надземном много духов, борющихся против тьмы в стане света. Признак воина света один — свет. В сердце горящий, его пронести через жизнь неугашенным и неумоленным, но в силе возросшим, будет подвигом жизни земной.